А что помещаться? Хата большая, дети маленькие. Старшие вытирают сопли младшим. Младшие колышут совсем маленьких. Так мы себе и живем. Так и живете. Кузнец весь окутывается ядовитым дымом. Беня отодвигается, он не курит. «Слушай, Беня, мне из деревни мужики сало привезли. Идем, я тебе кусок отрежу». «Ну, то отрежь», — вяло соглашается Беня. «Двойра похлебку заправит, тоже хорошо». По слабости здоровья Беня служил ночным сторожем. Зарплата у него была грошовая. Жили они на собесовскую пенсию за детей, да на соседскую помощь. Двойре несколько раз предлагали отдать пару ребятишек в детский дом, но она даже слушать не хотела. «Чтоб мои детки при живой матке в детдоме росли, хиба, когда мне на глаза земельки насыплют, у матки бульбина сладка и кусок хлеба с постным маслом. Про что это вы мне говорите, детдом? Да вы только поглядите, люди добрые, какие они у меня здоровяки на этой бульбе растут, чтоб не сглазить, как боровики. Если б еще девочкам по платьицам, а хлопчикам по штанам и по ботинкам, то вы таких деток у самого Ротшильда не нашли бы. Нет, сколько будет, сама всех на ноги поставлю, сама куска не съем, им отдам. Войну тяжелей было, всех сохранила, а теперь что? Теперь только жить. Облепленная такой кучей детей, двойра нигде не работала. Попробуй накормить, обстирать, облатать, уследить за 11, когда все мал-мала меньше. Наработаешься, ноги держать не будут. Но двойра все-таки попробовала пуститься в коммерцию. Оставляла, как Беня говорил, младших на старших, а сама бежала на базар перепродать десяток пачек сахарина, синьки, пару кусков мыла, чтоб как-то заработать на булку хлеба. Несколько дней она бегала так и возвращалась довольная. А потом ее сапал милиционер, конфисковал весь товар и даже хотел отвезти в милицию. Еле выкрутилась. Через некоторое время двойра опять отправилась на базар. На этот раз с вполне легальным товаром, толченой картошкой. Позарез не хватало семье той булки хлеба, на которую ей удавалось подработать. «Сварила это я ведро бульбы», потолкала толкачиком, жареным луком с салом, что Данила дал, заправила. «Хиба вы видели на базаре такую кашу?» — рассказывала двойра вечером моей матери. «Хворобу вы там видели, а не кашу. Они ж паразиты воду не отцеживают, чтоб больше получилось, реденькую делают. А я сделала уго. Это ж люди за свои деньги покушать придут. Разве можно их всяким паскудством кормить?» Замотала ведро, чтоб бульба не остыла, и поперла на базар. «И что вы себе думаете? Хороший товар, он за версту виден. Как насыпались на меня покупатели, то я чуть гроши успевала ховать, чтоб я так здорова была, и вы тоже. Пол ведра продала, даже не заметила. А под носом у меня какие-то байстрюки крутятся. Ну, точно как мой додик. Только такие, скажу я вам, грязные, оборванные. Сразу видно, что беспризорники. Облизываются на мою кашу сукины дети, как будто у меня дома своих голодных ртов мало. Нет, думаю, мои дороженькие, ничем вы у меня не поживитесь. Вот продам я свою кашу и до хаты, а то там уже малые, наверное, криком заходятся. Думаю так, а сама старая дура спрашиваю, кушать хотите? Как будто про это надо спрашивать, как будто по их глазам не видно, что они кушать хотят. Они молчат, хоть бы слово сказали, молчат, только глазенками на меня зырк-зырк, обормоты несчастные, так и рвут мою душу на куски, чтобы мне дна не покрышки. Ну, наложила я им по тарелке каши, сожрали и тарелки вылизали. Еще по ложке кинула, слопали. Известно, какой с нее наедок с бульбы без хлеба. Если бы у меня хлеб был, хоть бы по кусочку. Еще по ложке добавила, трескают, аж за ушами пищит. А я смотрю на них и слезами подплываю. «Бедные вы мои деточки! Что же эта война проклятая наделала? Чтоб тому Гитлеру рак в печенке, в селезенке раньше, чем он на свет родился! Сколько ж сироток из-за этого изверга на земле осталось!» Двойра вытирает покрасневшие глаза краем передника и шумно вздыхает. «Нет, вы, наверное, думаете, что они нажрались и кинулись мне руки, ноги целовать». Она уже добродушно улыбается, и в этом стремительном переходе от слез к улыбке вся двойра, такая нескладно огромная, неудачливая, измордованная детьми, вечной нестачи, когда каждый кусок надо делить еще на 13 кусочков, но все-таки не растерявшая безмерной доброты своей и стойкости, и высокой человечности. Так они кинутся тебе целовать руки, ноги. Держи карман шире. Они тут же привели еще какого-то подшиванца и сказали, что он тоже хочет кушать. Нет, вы подумайте, он тоже, как будто я сам Господь Бог и могу накормить ведром каши всех голодных детей на свете. Ну, то наскребла я еще ему тарелку, ну его к чертовой матери с тем базаром вместе. Одно только расстройство. Мне той бульбы хватило бы на 3 дня похлебку варить, а вместо этого я должна теперь ломать себе голову, чем накормить свою плойму. И вот Беня с Двойрой выиграли по облигации 100 000, не 100 рублей, а 100 000. Я рассказываю Лиде, как все это было, и она смеется – а глаза у нее подозрительно влажные –